Снова все устроились вокруг книги. Они долго и жарко спорили, читали и трактовали различные пункты, и в итоге сошлись во мнении, что не возбраняется никого убивать, уничтожать, карать и всячески умножать на ноль. Единственным запретом были жилищные площади. Здесь Катя вспомнил про пустующие помещения и предложил вылазку. «Машуня, не соблаговолите ли сочинить освещение?» Машуня как раз сообразила пиццу, и они с Наташкой громко ее делили. На некоторых кусочках было больше колбаски. Маша психанула, и на пол грохнулась большая палка колбасы. Они ее открыли и ели в прикуску с пиццей. «Да будет свет!» – выкрикнула ведьма с набитым ртом. У всех, кроме ее самой и пантеры, как раз здоровой кошачьей мордой кусавшей колбаску, в руке возникла по сучковатой палке. На концах палки ярко светились. Миша с Дашей и Катя удалились в проход. «Мы вас догоним!» Девочки кушали. Своды каменного коридора были овальны. За тремя прямоугольными дверями слева оказались комнаты с кроватями, столами, свечами на стене и узкими окошками. За окошками угадывался ночной пейзаж. Бардак на постели был только в дальней комнате, остальные убраны. Четвертая дверь была ниже и уже остальных, за ней была ванная комната с большой бочкой, наклонным полом, а в конце ванной был туалет за низкой салонной двустворчатой дверью. Единственным окном в ванной была дыра в полу туалета. За ней тоже был пейзаж, но малоинтересный. «Девочки!» — кричал Катя в квартиру. «Здесь какой-то мир за окнами». Те побросали все и уже, стоя подле остальных, вытирали руки о салфетки с вышивкой. Маша освоилась со своей магией и была на «ты» с фокусами. Салфетки были брошены о пол, где те упали куда-то глубже. Миша и Даша по очереди и по несколько раз открывали дверь, что служило порталом. За ней была тесного вида кладовая с каким-то хламом в пыли и паутине. В том числе там были свалены в кучу клетка со скелетами небольших птичек, разбитые стулья, канделябры с отломанными секциями, битые вазы и заряженные мышеловки с усохшими корочками. «Коть, а попробуй открой, допустим, последний мир», — попросила Ната. Наташа стояла и наблюдала за явными попытками Маши с Мишей разгадать тайны дубовой двери. Катя важно опросил всех встать за спину. Он потянул за кольцо, и все увидели содержимое той самой кладовой. «Печаль», — описала кратко картину Наташка. Потянулись догадки. Одну решили испробовать. Четверо вернулись в квартиру. Миша вышел и позвонил в дверь. Они разыграли сценку, что Мишке нужно к дракону, он хотел бы пронести туда немного тумаков, но ни перо, ни Катя ничего не почувствовали. Этот момент они ранее предположили. Было допущение, что Мишка нейтральный по шкале добро-зло, введенный ими термин. «Веди меня и впусти в мир, где дракон». Парни шли по проходу мимо спаленной туалета, а сзади кралась делегация. Они еще раз нюхнули чуланной пыли. Мишка чихнул. По пути в квартиру все пятеро сунули нос на лестницу. «Завтра», — сказал Катя. Лестница была опасной. Никаких перил, по центру проходил ствол, насколько хватало света, были видны ступени. «Нужно обследовать постепенно и поочередно», — рассуждал Катя. «Мало ли что мы разбудим, и что даст нам в спину. Подумаем над планом утром». По дороге обратно они разбежались по трем спальням, опробовали постель, оценили слой пыли под мебелью. Затем толкались у створок узких окон. За стенами замка была природа. Кусочек леса, опушка, звезды и незнакомые созвездия. Ребята переходили из комнаты в комнату, сравнивая виды из окон. Они, перекрикиваясь, пришли к выводу, что сюжет один и тот же. Когда за окнами взошла красная огромная луна, все выпали в осадок. Огромный спутник, раза в 2,5 больше в диаметре земной сестры. Только если нашим предшественникам казалось, что луна похожа на кусок сыра, то луна этого мира походила скорее на кусок мраморной говядины. Нежные розовые прожилки на грязно-белом фоне, спутник, по всей видимости, имел атмосферу. Она отсвечивала, создавая желтоватую ауру, которая таяла в черноте космоса. Луна плыла, мерцая и переливаясь из-за атмосферы планеты. При таких размерах всем хотелось ее потрогать. Наташа и Катя так и не заметили открывшегося позади них портала, за которым слоились барханы со скудной корявой растительностью. В какой-то миг у портала появилось пушистое двуногое животное на чешуйчатых лапках, в его хищной лисьей пасти безвольно висела добыча в виде крылатой змеи. Животное принюхалось к спальне и бесшумно вбежало в замок со скоростью стрелы, выпущенной недавно в подъезде дома Катиного коллеги. Из спальни не было видно, куда существо направилось. «Ладно, фоткаем и в квартиру». С этими словами Катя портал бесшумно схлопнулся. Через 5 минут у ребят в социальных сетях появились фотографии неизвестной никому доселе планеты. Котя пошел в спальню, нашел там старую магнитолу, у которой работала только радио и проигрыватель. Он поставил ее на пол в зале у розетки и включил. Оказалось, что там уже был какой-то диск. Магнитола запела. Один LL Mavi on to another place. From my memory is unmade. Один LL Holton and my heart will find you out here. Love will shine free forever. Нехорошо вышло с соседом, жаловался Мишка. Хоть тот и оказался неприятным человеком, но сердечного приступа не заслуживал. «Маш, а, Маш, можно же что-то сделать?» Он обратился к ведьме. «Все можно, Миш, а нужно?» Все задумались. «Жена будет искать, напишет заявление, что последний раз видела мужа этажом выше. Придется или выкручиваться, или насылать немного заклятий». Все смотрели на телевизор. Канал так никто и не сменил. Сосед открыл глаза и схватился за трубки. К нему подбежала медсестра. Начала что-то говорить, успокаивать. Теперь довольны, Машка с долей раздражения отчиталась о проделанной работе. Сейчас оттам наплетит три короба. Наташка уже представляла себе реакцию слушателей. Переключи, а, сейчас происходит что-то неимоверное. Ведьма включила кабельное. Власти не знают, как к нам проникли эти диверсанты. Посмотрите, как их нарядили. Камера показывает оцепленную площадь. На ней удерживаются несколько десятков человек. Им роздали одеяло и телогрейки. Они выглядят чужеродно и что-то кричат. Они выкрикивают имя своего идейного лидера. По какой-то причине им стал известный голливудский актер. В этом вопросе еще много белых пятен. Наша команда продолжает работать над выяснением всех подробностей. Ребята с нескрываемым азартом смотрели, как разворачиваются события. Даша не вытерпела. «Сможешь высадить меня в толпу и открыть оттуда дыру в их Нью-Йорк?» Котя пообещал, что попробует. Даша сходила закатанная и сказала: «Давай, родимый, за Америку». Когда американцы увидели во вновь появившемся портале героя фильма «Храброе сердце» скатанной, они уже не спешили, а сбились в кучку, как замерзшие куры. У полицейских ожили рации и камеры на мобильных телефонах. Четверо ребят смотрели прямой репортаж из квартиры. Там журналист обещал, что правительство это так не оставит и будет требовать объяснения от США и актера. В этот раз у Кати вышло открыть портал напротив Острова Свободы. Когда Даша увидела замаячивший факел, она вскинула катану и, закричав «Спарта!», повела за собой толпу жирных негров в бушлатах и каких-то наркоманов с одеялами в проход. Те, признав в актере своего спасителя, закричали и ринулись домой. Проход решили закрыть, ибо туда уже совали свои шлемы любопытные служители правопорядка. Наташка приняла образ пантеры, а Котя открыл еще один поход, но уже из зала. Там, под аплодисменты, расшаркивалась Дашка в образе и с мечом. «Пошли, найдем наших, что ли?» — обратилась она к остальным. Так в парке появилась пантера, актер скатанный, два парня и летающая старуха. Вокруг них собрались зеваки, они ждали фокусов. Ведьма напустила дыма, когда тот рассеялся. На месте, где стоял актер буквально только что, валялся меч. Котя поднял его и забросил в небольшой портал домой. Загремели овации. Машка сотворила ступу с метлой. Она летала в ступе над головами и пускала искры. После очередных фокусов над толпой пошел дождь. И потом появилась Дашка в своем обличии. Она указывала направление и что-то кричала друзьям. Они вытолкали Котю и Дашку. Ведьма вошла в раж. И перед толпой были привязаны к столбам последние президенты Америки. Они пылали и орали. Толпа была счастлива. Посетителей бургерной в детстве водили строем. Они не забыли и держались достаточно разреженной кучкой, не вызывая подозрений, держа визуальный контакт. «Как вам воздух свободы, земляки?» Котю признали сразу, а на Дашку смотрели с подозрением. Потихоньку собравшись, десяток туристов уже ждал Норы домой. Проходили назад в бургерную безо всяких вопросов. Даша с Катей задержались посмотреть на Машкины гастроли. Она как раз заставила зрителей петь «Взвейтесь кострами». В качестве иллюстрации горели бочки, возле которых стояли грузины в папахах и дети в галстуках. После ухода ребят в Центральном парке остались догорать останки президентов. Норму на сегодня перевыполнили, сказал Катя и пошел в ванную. Спать решили в трех спальнях замка. Котина спальня превратилась в склад тряпья. Зал решили не использовать под бытовые нужды, чтобы каждый раз не заниматься уборкой и не просить Машку. Да и неожиданный приход гостей мог застать их спящими. «Маш, «Ты полы помыть можешь?» – интересовалась Наташка из новой спальни. «Даша». Маша зазывала подругу стихию. «Чего? Вода? Ну ща, ладно». Дашка зашла в первую спальню и разливалась по полу водой. Из последней она перетекла в ванную, оставив там всю пыль. Постельное взяли свежее. Лечь сегодня хотели пораньше, чтобы завтра в перерыве между посетителями сделать вылазку в пустой замок. Он мог оказаться как трехэтажным, так и вообще неизвестных размеров и таить в себе много тайн. Возможно, страшных, злых и плохих, не зря их предупредили гости с крыльями. В дверь квартиры стучали, звонили и кричали. Пришел участковый, требовал открыть, называл Катю по фамилии. Ребята как раз носили наволочки, пододеяльники, кто был поувереннее в своих силах, тот запихивал одеяло и подушки в постельное белье. Грохот и звонок раздражал. Вызвалась Наташка. «Добрый день, девушка, вы не могли бы одеться? Добрый, у меня все в стирке». «Да вы не обращайте внимания, проходите». «Девушка, прикройтесь, это неуважение к органам». Наташка пожала плечами и слегка обросла шерстью. Участковый насторожился, но представился. «Давайте поговорим внутри, я очень устала, все эти перелеты в Америку, а еще соседа в больницу провожали». При этих словах участковый насторожился, но прошел за мохнатой по шею девушкой. «Тут на вас поступила жалоба», он снял фуражку и присел на софу. «Никакой противозаконной деятельностью мы здесь не занимаемся», пояснила Наташа. «Может быть, кофе или зубровки?» Она открыла комод и вертела в руках бутылку. «При исполнении не положено, девушка. А где ваш сожитель, Константин Орешкин? Он хозяин квартиры». Наташа включила телевизор, там снова была палата соседа. Сейчас там была уже его жена. Она держала его за руки, а он что-то ей пытался рассказать, используя излишнюю мимику. «Вы знаете, он готовится ко сну. Могу я чем-то вам помочь?» Полицейский смотрел на телевизор. Он явно недоумевал, но понимал, что попал в точку. Здесь ведется видеонаблюдение за потерпевшим. Все сходилось, того хотели свести с ума, чтобы заполучить жилье. На его участке это впервые. Хорошая отметка в личном деле. Вот и его уже взяли в оборот. Что это за одежда на девушке? Почему раздетая вышла? Скажите, а как давно вы знакомы с Константином? 2 года. Мы работаем вместе. Ага. Подельники, значит. Вы знаете, почему я у вас? Из-за шимпанзе? Я говорила Косте, не нужно заводить такое крупное животное, оно не для квартиры. И он мне, знаете что? Что? Выбирай, говорит. Либо я и шимпанзе, или мы расстаемся. Полицейский понимал, что его держат за дурака, и он тянул время. Чем дольше он будет оставаться в квартире у подозреваемых, тем больше ценных сведений получит. И я, дура, выбрала жить с шимпанзе. Она показала на свое тело. Вот, полюбуйтесь, заразилась. Врач говорит, таблеток от этого нет. А вы знаете, какие дорогие сейчас бритвенные станки? Полицейский кивал и начинал осматриваться. Пока что видно было плохо. Помещение освещал только телевизор и свечи в канделябре. Проход легко можно было принять за фотообои. Все же могу я видеть Константина. Давайте я сначала познакомлю вас с шимпанзе, Миша. Миша. Наташка подошла к стене и начала в нее кричать. Участковый заподозрил неладное, когда из стены послышалось. Сейчас, что-то срочное. Нам нужен забойщик. Полицейский ощупал кобуру, расстегнул ее на всякий случай. Звучало как-то не очень. Простите, девушка, а можно ваши документы? Вы знаете. Наташа всплеснула руками. Цыгане унесли. Она простодушно хлопала глазками и сложила тоненькие ручки вдоль ножек. Вы писали заявление? Конечно же, он знал, что никто ничего не похищал, не писал, а его продолжают держать за несмышленого. Нет еще, а давайте я вам напишу. Значит так, были цыгане и карлики. Она закатила глаза и загибала пальцы. Хотя, нет, по факту получается, что документы забрали карлики. Цыгане только руководили. Карлики? Да, карлики. Но я же говорю, цыгане ни при чем. Так и запишите. Да-да, а где это произошло? В этой квартире. Она развела руками. В темноте участковый не сразу заметил, что шерсть снова куда-то делась, и на него нацелены 2 розовых пистолетика. А вот кибитка была явно цыганская. Кибитка? Они стояли у подъезда? Кто-то сможет это подтвердить. Он изо всех сил пытался не смотреть, не фантазировать и не думать о шерсти. Шестеренки в голове скрипели, звенели и сыпались, стуча одно. Да, это могут подтвердить Святослав и Григорий. Это по их совету нам делали ремонт цыгане. Участковый Алексей уже достал планшет с бумагой и записывал. Хоть что-то, доведенное до автоматизма, выручало. Так, кибитка, есть. Скажите, транспорт был на гужевой тяге? Да, одна кляча. Из прохода уже давно вышли все остальные. Они стояли и пытались понять, насколько крепкими нервы окажутся у господина участкового. А как вы познакомились со Святославом и Григорием? Это я их познакомил. Вы знаете, я во всем виноват. Котя вышел и присел рядом. Мои документы тоже унесли карлики. Может, все же кофе? Я настаиваю. Маша, сделаешь? Да, конечно. Сказала Маша и вместо того, чтобы пойти на кухню, присела на руки Наташи и подперла подбородок руками. А вы, приятельница Константина, у вас хоть есть документы? Вы знаете, случилась скверная история. Карлики, о, вы уже в курсе. Искренне удивилась Маша. Вы бы занялись этим. Она наклонилась к полицейскому, балаганом, и подмигнула ему по-свойски. А то и у вас что-то может пропасть. Например, фуражка. Полицейским же положена фуражка. Участковый Алексей ощупывал софу, где он положил свой головной убор, но под руки попал зимний петушок с бубоном. Странно и скверно, он сидел сам, не пришел же он в зимнем петушке, хоть домой не будет так холодно уходить. «Да-да», — продолжила Маша, тыча в петушок пальцем, «и держите крепче». Она снова пригнулась к нему, они маленькие, ну, карлики, которые могут незаметно подкрасться и ловко похитить вещь, а потом скрыться в неизвестном направлении. «Так у вас говорят?» Она снова ему подмигнула. Алексей рассматривал петушок в полутьме. «Скажите, к вам заходил ваш сосед снизу?» «Да, конечно», — рассказывал Котя. «Он так хвалил наш ремонт, так хвалил, что у него на радостях прихватило что-то в груди. Очень уж сердечно нахваливал. Сердце, наверное. Но вы не волнуйтесь, Машка его подлечила». Котя кивнул в сторону телевизора. «Он уже с женой общается. Вашего соседа в больницу из поликлиники привезли на скорой, а вот как он попал в поликлинику, так это, Мишка его отнес», — признался Котя. «Мишка, это ваш шимпанзе?» «Не совсем», — замялся Котя. «Его выручила Наташка, но он тоже гуманоид». «Ах, вот как!» Тяжелой поступью Мишка зашел и показался на глаза участковому. В темноте он вполне сошел бы и за шимпанзе, и за Кинг-Конга, и за причину ночного энуриза. Мишка немного издал своего страшного низкого звука. Стены задрожали. В животе у участкового Алексея тоже. «Вот, я же говорила тебе, не для квартиры такое животное. Кстати, Маш, а где наш кофе?» Наташа обратилась к сидящей у нее на руках Маше. «Ой, все эти полицейские дела такие любопытные, вот я уши и развесила, растяпа». «Сейчас», — Маша с выражением потерла руки и подула в них. «Вам какой?» — обратилась она к Алексею. «Любой, но не утруждайте себя. Сейчас, только соберусь с мыслями», — продолжала Машка. Тотчас же свечи на журнальном столике вспыхнули совсем уж ярко и хорошенько осветили забойщика. Алексей успел того неплохо разглядеть. Молодой участковый ощутил свою каменную тяжесть и оцепенение. Когда свечи снова засветились прежней яркостью, Маша уже передавала ему кофе на блюдечке. Алексей растерянно взял блюдце. Чашечка с кофе принялась звонко танцевать по блюдечку, описывая круг. Зашла Даша, подошла к комоду, буднично достала зубровку и два стакана. В один налила совсем капельку, а второй наполнила до краев. Поставила на комод. «Что же вы гостю-то не предложили? Нехорошо как-то вышло. Человек напрягается, службу служит, весь в чужих делах, о семье не думает». Она взяла из руки участкового исписанную бумажку и принялась читать. «Будто все верно записано», — хмыкнула Даша и всучила полицейскому в руку стакан зубровки. «Пейте, Маша, закусить». Леша осушил стакан напитка за 5 глотков. Перед его лицом уже летал среднего размера соленый огурчик. «Закушайте», — попросила его Наташа, — «и мы сможем дальше вести нашу увлекательнейшую беседу». Алексей вынужден был словить огурец и отправить его в рот. Огурец целиком и с хрустом был оприходован. Стакан зубровки потихоньку топил каменный живот полицейского, и тепло опускалось ближе к софе. «Пишите, пишите, что вам еще рассказать?» Прекрасным женским и грудным голосом с ним говорила уже черная пантера. Она зевала и махала лапкой себе в пасть. «Отпустите меня, я никому ничего не расскажу, я мамой клянусь», — плакал молодой участковый и утирался синим петушком. Котя подошел и нежно приподнял гостя. «Скажите, Алексей, вы бы куда сейчас хотели бы попасть?» — Котя спросил с какой-то надеждой. «Домой, у меня девушка, мы недавно сняли квартиру». Леша мял петушка. «Ах, как жаль. Думал, вы захотите в какое-нибудь сказочное место. С этими словами открылся проход в какую-то квартиру. Страшный шимпанзе подошел к стойко рыдающему Алексею и повел его всего дрожащего и мокрого под ручку в проход. «Дорогая, я привел вашего выдающегося участкового», — сказал Мишка, придя в себя самого. Полицейский уже смотрел на мощного паренька с добрейшим лицом и без белья. «С кем это ты говоришь?» В комнату зашла милая девушка в бигуди и халате. Она вылупилась на задницу уходящего в проход Мишки. «Вы забыли свою фуражку и бумажку». В квартиру к участковому вбежала Наташка уже без меха. В одной руке она держала полицейский головной убор, а во второй исписанную бумаженцию с отверстиями из-под когтей крупного кошачьего. Наташка отобрала у Алексея петушка. Тот вырвался и, кудахча, влетел в портал. «Драс, се», — сказала лицо в бигуди. Им в проход махало пятеро молодых людей. Они смотрели и умилялись, как дрожащий Алексей взял свою девушку за руку, и вместе с ней моргали, смотря, как исчезает поход. «Маши, на!» Поздно спохватившись, осекся участковый Лапин. Звук полученной оплеухи, ярко осветивший съемную квартиру, ребята уже не услышали. «Ах, как жаль, я так надеялся, что этот пытливый полицейский захочет стать нашим клиентом», — протянул Котя. «Мы могли бы проследовать за ним». Из портала вышел рыцарь в латах, с алебардой и с рубленным плюмажем. Свободной рукой он держал что-то мило шевелящееся, по-младенчески кряхтящее и замотанное в бархат. Но сонная Даша отправила его во свояси. Остальные даже не стали смотреть в его сторону. Не до сантиментов. Нужно выспаться. Из открытых створок спален замка сочился вкусный пьянящий воздух. Кричали странными звуками неземные животные, гигикали птицы, клокотали, постукивали и пели то дальше, то ближе невесть кто. Звуки отражались от каменных сводов, усиливались, обволакивали и погружали в атмосферу таинственности. Сон поглотил всю пятерню отважных. Им снились чудачества, крылья, монстры и полицейские в больнице. Проснулись рано, бодрые и полные любопытства. Поутру все снова толпились у окон. Теперь можно было высунуть головы из узких щелей и оценить как сам замок, так и пейзаж. Привычным оказалось солнце и зелень, вполне по-земному. Пейзаж, горизонт, деревья, если не сказать, что ты не на земле, то и не поверишь. Местная луна исчезла, кто там знает ее цикл. Нежно-голубое небо с вполне земными пушистыми облаками, ветерок в лицо и запахи в нос. На этой стене окон больше не было, спальни возвышались примерно на уровне этажа шестого, если оценивать от подножья. Повернув голову вверх, можно было видеть край высокой башни со шпилем. На шпиле развивался бардовый флаг с изображением прохода. Обычная арка, нарисованная или вышитая белым. Из окна не рассмотреть. Замок стоял на скалистой возвышенности. На ровной стене из больших блоков выделялся только эркер с сортиром. Что находилось по трем остальным граням, им предстояло выяснить. Их сторона на взгляд была небольшая по ширине, метров 20. Ближе к скалистому основанию здание расширялось. Сложено оно было из каменных блоков с ржавым отливом, тщательно притертых и не совсем идеально отполированных. Справа от замка змеей велась дорога. Она ныряла в лесные заросли, оголялась на проплешинах и терялась в густом поле среди золотистых колосьев. Мир был обитаем. Здесь было лето. Каждый хотел поскорее отделаться от клиентуры, да обследовать замок и пробежаться по новому миру, вдыхая неслыханные ароматы инопланетных лесов и степей. Машка наполнила бочку ледяной водой, и народ разделился на три части. Кто-то занял ванную, кто-то чистил зубы в кухне, а кто-то в новой помывочной. Рыцарь уже спал на диване, а справа от него на тряпках сосал палец младенец. Рядом была бутылочка с соской и явно молочным содержимым, а сам ребенок в современном подгузнике. «Вставайте, у вас коня угнали». Маша уже сюсюкалась с курчавым темноволосым малышом, Наташка постукивала по забралу гостя. «Простите, уснул», — очень бодро и бойко ответил гость. Он поднял забрало, под ним была пустота, но звуки странным образом доносились именно оттуда, из пустого шлема. «А вы понравились нашему повелителю», — обратился он к заигрывающей к младенцу Машке. «Даже знать не хочу», — ответила она той интонацией, когда хотят сообщить, что и без вас хватает. «Не секрет, нас захватили. У меня задание потеряться, найти семью», — он кивнул на мальчика, — «и лет через 30 вернуть на трон». Девочки переглянулись, но фурора информация не вызвала. «Сам я из призванных, никто и ничто, но я еще к вам вернусь. Как только пристрою на время, так сразу и обратно. Нужно все приготовить для возвращения господина». Взяв в руки свой пишущий инструмент, У Кати заныло в сердце. Он почувствовал пальцами, как похолодело перо. Кто сказал, что кровь везде красная и горячая? Но тем не менее перо вывело. Земля, нулевой год, добро. Плотник одна штука имени пока не было. Не успел Катя вернуться, как тот же рыцарь появился уже сам. Вместо ребенка он тащил амфору с залитой какой-то смолой пробкой. И снова я. Голос будто извинялся. «Мне домой, друзья ждут», и он погладил сосуд. Катя справился быстро. Рыцарь оказался тем еще злом, на его счету изрядное количество смертей. Призванный, зло, 2 тонны рати. «Интересно, какой сейчас счет там», сказала Наташка, «на их весах». «Впору казни египетские насылать», ответила ей Дашка. «Ну что, пойдем, сходим посмотрим, что да как». Наташка стояла, держа в руках 5 светящихся палок, она сотворила табличку с веревочками. Мишка вколотил 2 гвоздя, те нашлись у Кати на балконе. Вколотил просто голыми руками, как втыкают иголку в подушечку. У самого входа в квартиру на выходе из портала теперь красовалась табличка. «Перерыв. Скоро буду. Ждите у себя за дверью, почему бы и нет». «Ну что, пошли». Вперед всех шла ведьма. Всеобщим одобрением был выбран путь наверх. План был такой. Сначала крыша, затем сверху вниз комната за комнатой, этаж за этажом, и так до самого подвала, если он предусмотрен, конечно. Путь на крышу много времени не занял. Выше спален был только 1 этаж, он показался выше 3 раза от жилого, следующей была крыша. Выход на нее обустроился прямо напротив башни, которую венчал тот самый шпиль с флагом. Дверь расположилась в небольшой башенке. Коте и Мишке пришлось стоять, немного согнувшись. Башенка больше походила на техническое сооружение, сгнившие петли, ржавая щеколда. Последний, кто пользовался этим выходом, заколотил створку гвоздями снаружи. Мишке пришлось поколдовать с дверью, чтобы при открытии ее не разнести в щепки. Машка проверила, дверь не была создана магией и при ее ремонтах магия не применялась. Вообще оказалось, что замок полностью натуральный, а следы магии обнаруживались в остатках свечей, емкостей с водой, постельном белье и полу, вероятно это было связано со стиркой и уборкой. Тот факт, что ни обитатели замка не могли причинить в его стенах вред посетителям, ни посетители хозяевам, мог объясняться только тем, что существует еще 1 уровень магии, недоступный Машке. Очевидно, что флаг вешали иным способом, нежели используя тот выход на крышу, которым ребятам довелось воспользоваться. Применение лестницы и стремянки исключалось, а значило это одно: тот, кто занимался водружением знамени, имел и крылья, и силы. Знамя было не менее 6 метров. При достаточном ветре оно развивалось эпично и элегантно. Нужно сказать, что вид открывался умопомрачительный. В ту сторону, на которую выходили окна спален, ничего нового с крыши видно не было. По другую сторону была вода и скалы. Они уходили к горизонту, омываемые неспокойными водами. Безжизненные, острые, надломленные, с неправильными формами, сколотые, будто великан пытался изготовить наконечник стрелы, а получалось лишь расслоить в кривь и в кось. Захоти высадиться, негде взору зацепиться. Казалось, там даже птицы гнезд не вьют. Из-за тонущих в пене пиков то ли садилась, то ли подымалась розовая, бледная днем луна. Через минуту стало ясно, что все же она садится. Не теряя случая, каждый сделал столько кадров, сколько позволяла фантазия и память телефона. Благодаря тому, что вблизи замка техника еще работала, 5 ребят бегали вдоль парапета, ловили красивый ракурс. Пятачок крыши замка 20 на 30 метров в тот момент оживился, как смотровая площадка небоскреба во время паломничества туристов. Здесь смешивались запах моря, леса и самого замка. Было решено в хорошую погоду устраивать на крыше пикники и сабантуи. Команда еще не знала, что в этом мире электричество не работает, стоит им удалиться, как телефоны превратятся в кирпичи. Особенно обидно будет за Котин кредитный смартфон. То ли из-за ветра, то ли так и было, но их не одолевало ни мошкорня, ни мухи, ни комары. Этот мир начинал нравиться все больше и больше. Добрые детские улыбки озаряли лица наших героев. Все мысли куда-то улетучились. Надышавшись и насладившись видами, народ потянулся назад, в низкую и темную надстройку, где их ждала винтовая лестница. «Маш, закроешь?» — попросил Мишка ведьму, с усилием задвигая ржавую защелку. Не зря же было заколочено. Маша только произнесла: «Ахалай-махалай», скорее ради проформы, чем в том была надобность. И выход зарос камнем. Мало ли какая тварь залезет со спины. У ребят что-то дикое высоко запищало под ногами и прошмыгнуло вниз. Наташка в ту же секунду помчалась рысью вдогонку. Она споткнулась о шедшего впереди Катю и пролетела с десяток ступеней кубарем. Машка сочувственно ойкнула, а остальных такой кульбит позабавил. «Я пойду первым». Мишка уже наливался первобытной силой. В огромном зале свет их палочек просто терялся. Сейчас Маша уже взлетала под свод зала и разжигала там большой яркий шар. Через 5 секунд стало ярко и тепло, но слишком. «Маша, можно немного приглушить?» Даша щурилась, остальные просто прикрывались локтями. «Какие вы неженки!» Когда яркости стало раза в 3 меньше, народ начал осматриваться. В высоких нишах стояли статуи женщин с луками, мужчин с мечами, каких-то драконов, змей. Для статуи использовался красноватый минерал со светлыми прожилками. У тех статуй, что повыше, прожилки шли поперек, а у более низких – вдоль. Все изваяния стояли по той стороне замка, где в спальнях были окна. Сегодня на крыше выяснилось, что именно там был восток. Центральной фигурой в ряду стояла трехметровая пирамида из полупрозрачного янтаря, в нее было надежно вплавлено большое алое застывшее пламя. Прямо над пирамидой возвышался купол, по всей видимости, это была внутренняя часть башни со шпилем. По другую сторону от статуи были витражи из темного непрозрачного стекла различных оттенков. Окна с витражами оказались просто огромные, от самого пола и почти под крышу. Они готическими стрелами зауживались кверху. Сюжет витражей изображал батальные сцены. На двух крайних окнах были поединки на мечах и копьях, а на двух внутренних – явно магические сценки. По центру, где могло расположиться еще одно окно, возле прохода, из которого все вошли, находилась гигантская скульптура шара. Рисунок прожилок на красном мраморе был подобран так однозначно, что ни у кого не возникло сомнения, это местная луна. Все четверо подошли и прикоснулись к отполированному шару. Его форма и размер манили и звали. Ушел, гаденыш. В проходе стояла рысь с огромной крысой в зубах. У кого-то уже был завтрак. В подвал, гадость такая, шмыгнула. Договаривала человеческая Наташка, как раз заглатывая некрасивый неаппетитный голый крысиный хвостик. «Не ходила бы ты туда сама, подруженька», — отчитывала ее приземлившаяся ведьма. «Вон, весь бок стерла». Наташка только сейчас заметила, что справа все покраснело и сочится, а нечего ноги свои растопыривать. Наташка погрозила коте кулачком. «Иди ко мне, я тебе поправлю». Машка уже обнимала подругу и водила рукой по облупленному боку. Без сомнения, она могла поправить все и так, но больно уж влек ее животный магнетизм. Мишка в своем великанском обличии перетаптывался с ноги на ногу. Даша, почувствовав неловкость, приобняла того за ногу, помогло. Все смотрели на заживающие кошачьи ссадины. «А у нас тут скульптуры, что думаешь?» Котя махнул подбородком в сторону статуи. Вихляя, Наташка шла вдоль ниш с воинами, простирала к ним свои тоненькие изящные ручки и поглаживала чуть ли не каждую складочку на изваяниях. Однако, она не спеша присматривалась, задерживаясь у каждой ниши. «Достойно Лувра, смотрите, как тонко сделано вот тут и тут, сохранились отлично. Машка, что скажешь, ручная работа?» Ведьма утвердительно кивнула. «Все, кроме этого, а это что вообще такое? Горный хрусталь, пластик, энергия, в твердом состоянии». Машка положила две руки на пирамиду. «Присоединяйтесь, это нечто батарейки, скрещенной с котом». Они обступили и навалились толпой на тускло-прозрачную пирамиду с голограммой огня внутри. Но голограммой это могло быть на Земле, а здесь это волшебное пламя, залитое затвердевшей энергией. От него исходило магическое тепло, наполнявшее саму их сущность, как сверхсуществ. Обычному человеку просто сделалось бы возле пирамиды уютно и комфортно. Знаете, как бывает, идешь по скверу или по аллее, и вдруг понимаешь, что только на этой лавке нужно присесть, или, когда в булочной на тебя смотрит именно тот батон, второй снизу, и ты говоришь продавщице: «Нет-нет, ниже, да, спасибо, его мне надо». Наташка навалилась на пирамиду всем телом и влипла. «Оставьте меня тут». На лице ее застыло блаженство. Вот что за тепло отражалось от каменной луны напротив. За столько времени этот камень сумел напитаться излишками магии. Вдоль всего зала прямо по центру шел длинный каменный стол. Он был единым целым с полом. А вот стулья оказались деревянными. Они были накиданы кучей в том конце зала, что находился прямо над волшебной кладовой, где и валялся один такой же, только покалеченный. Мишка и Котя пошли к горе стульев и начали разбирать завал. Минут через 15 все стулья были расставлены вдоль стола, все еще пыльные, но раритетные и основательные. Зал преобразился. Хотелось захлопать в ладоши и закричать, а теперь дичь. Ребята отлепили негодующую Наташку от пирамиды и потащили вниз по лестнице. «Ты тут уже была, веди». Проходя мимо своего этажа, они нос к носу столкнулись с образовавшейся толпой. «Попрошу всех разойтись. Не видите, мы еще заняты». Котя попытался утихомирить посетителей. Те жестикулировали, трясли корзинками, сумками, пакетами. Они перекрикивали один другого. «Ладно, иди, мы уж тут сами как-нибудь». Мишку, как самого мягкого по выдержке, толпа сломила, и он дружески положил коте руку на плечо. «Давай, а потом мы с тобой сделаем вылазку, если захочешь. Я обещаю». Катю схватил десяток рук, и добрые люди уволокли его заниматься прямыми обязанностями. На этот раз впереди шла Наташка. Она включила свои хищные кошачьи глаза и вышла вперед, чтобы яркие палки фонари не засвечивали ей обзор. Она частенько шмыгала носом, но не от холода, принюхивалась. Оно тут пробегало. Интересный запах, наверное, вкусное. И она продолжала шлепать босыми ступнями по каменным ступеням. Четверо отважных и осторожных разведчиков крались в глубины тайн замка. Ниже этажом оказалась кухня, кладовая и большая комната с двухъярусными кроватями. Повара и прислуга когда-то давно здесь жили, как в казарме. Порядка никакого. Сваленные в кучу стулья, это еще ого-го какой порядок. Под ногами звенели металлические миски, черепки битой посуды, ножи, трезубые вилки, черпаки и так далее. Вдоль одной из стен были печи с дымоходами, встроенными в толстые замковые стены. Дальше из стены выходила длинная каменная мойка со сливом в дальнем углу. В кладовой были полки и стоящие на них пустые плетеные корзины, большие пустые стеклянные емкости, бочки, катки. Котя заглянул в топку каждой печи. Оттуда тянуло гарью. Никаких сюрпризов. Еще ниже этажом начинался подвал. «Я туда как-то не особо хочу идти», — сказала Машка и вцепилась ребятам в руки. Мишка сходил сам, Машу оставил на попечение девчат. «Стой тут, чуть что, бегите. Машка, закроешь стеной проход». Ему дали еще одну светящуюся палку. Мишка вернулся минуты через три. «Нечего там делать», — грустно заметил он. Мишка казался задумчивым. Вообще, Мишка с Машкой были вынуждены мириться со своим положением. Каждый раз после перевоплощения они оставались светить задами. А все, что говорит голый человек, воспринимается немного смешно.